Благовещенский собор. Собору этому первый положил основание великий князь Василий Дмитриевич в 1397 году. Церковь построена была на великокняжеском дворе деревянной и считалась дворцовой, или лучше сказать, домашней церковью великокняжеской семьи. В ней совершались таинства брака и крещения великих князей и царевичей. Расписана же церковь была, как значится в дворцовых записках, в 1404 году. Кто именно расписывал, в записках не значится. Но так как под этим и под следующим годом летописи наши упоминают о бывшем в Москве иконописце-монахе Андрее Рублеве, весьма тогда славившемся, то и можно допустить, что храм Благовещения расписывал именно он. Примечание. О Рублеве далее статья «Андронев монастырь», где он похоронен. Конец примечания. Великий князь Иоанн Васильевич III при постройке храмов и заложении новых зданий в Кремле приказал этот храм разобрать и заложить новый, который заложен 6 мая 1484 года. Через 5 лет новый соборный храм был окончен и 9 августа 1489 года освящен митрополитом Геронтием. Собор строили вызванные из Пскова русские мастера Кривцов и Мышкин. По своему наружному виду собор чрезвычайно красив и построен, как полагают, по образцу греческих храмов X века. Он увенчан 9 золотыми куполами с такими же решетками около верхних открытых галерей. Нижний ярус его с 3 сторон обнесен широкой крытой галереей или папертью. Примечание. По преданию с этой крытой галереи царь Иван Васильевич Грозный слушал литургию после того, как вступил в 4-й брак. Отсюда же он увидал в 1584 году комету с крестообразным знаменем и сказал: «Вот знамение моей смерти». Конец примечания. Собор в то время соединялся на западе посредством сеней с набережными государевыми палатами, так же, как и теперь соединяется с дворцом, а на востоке широкое каменное крыльцо вело в плодовый сад, в котором были пруды или выкладенные свинцом водоемы, наполненные красивыми рыбками. Примечание. Сад был маленький и уничтожен при Екатерине II. Конец примечания. Подле него стояла кирпичная палата, или казенный двор, превращенный в 1758 году в каменные галереи, в которых помещались оружейная мастерская и конюшенная палата, сломанная в 1770 году. Сын Иоанна Васильевича III, великий князь Василий III Иоаннович, по свидетельству летописца, повелел подписать и Благовещение на своем дворе златом, иконы все велел обложить и серебром, и златом, и верх церковный позлатите. Повеление было исполнено мастером Федором Едикеевым с братьей в 1508 году. В 1697 году государь Петр Алексеевич приказал собор обновить, но к 1770 году вновь явилась надобность в обновлении. Это исполнено по повелению императрицы Екатерины II. Собор подновлен иконописанием, или лучше сказать, снова расписан, с тем, однако ж, что весь рисунок древности в точности сохранен. Работа началась 4 августа и окончена в исходе октября. Освящение же последовало 2 декабря того же 1770 года. Освящение совершалось весьма торжественно преосвященным Амвросием со всеми находившимися в то время в Москве архиереями, архимандритами и игумнами. Стечение народу было изумительное. Примечание. Стенная живопись возобновлена еще раз в 1835 году. Конец примечания. Наружный вид храма с тех пор не изменился. По многим древним свидетельствам видно, что собор этот не только в народе, но и в документах именовался на царском дворе у синей и был, как уже сказано, всегда придворным собором великих князей и царей. Воздвигнутый на возвышеннейшем месте Кремлевской горы, Благовещенский собор поражает своими готическими формами. Видна какая-то, если можно так выразиться, затейливость и восточный вкус. По-видимому, прилагаемо было особенное старание, чтобы придать собору особенную наружную красоту, что, впрочем, и неудивительно, если принять во внимание, что собор был дворцовый и что не было ни одного из государей, который бы не ознаменовал своего усердия каким-либо приношением в храм. При самом входе на паперть взор созерцателя невольно останавливается на повсеместной пестроте живописи, которой покрыты все стены и своды потолка. Замечательно, что здесь, между ликами святых, чтимых нашей церковью, и пророков, упоминаемых Священным Писанием, изображены и древние греческие философы – Аристотель, Анахарсис, Менандр, Птолемей, Фукидид, Зенон, Анаскарид и Плутарх. Над головами их начертаны их имена, а на хартиях, которые они держат в руках, изречения, взятые из Священного Писания или из их сочинений. Например, у Аристотеля: «Первее Бог, потом же Слово, и Дух сии едино». У Анахарсиса: «Яко уныние погуба есть человеком, и всяческим я же суть их». У Птолемея: «И же истинный раб и праведный сохранит свою душу, а не радеей о своих путях погибнет». Прочие изречения в таком же духе. В некоторых местах видны и сивиллы, также держащие свитки или хартии. Подобное изображение лучших мудрецов древности на паперти храма может быть объяснено и оправдано известным обычаем древних учителей христианства убеждать противников его согласующимися с нравоучением его мнениями многих философов и приписываемыми Сивиллам предсказаниями о Христе, что, между прочим, и подтверждается некоторыми местами писаний святого Иустина, Климента Александрийского, Оригена и других. Мысль поместить изображение тех мудрецов древности, которые, не понимая еще совершенно истины, весьма близко подходили к ней своими мнениями, превосходна и, конечно, не есть плод простой фантазии живописца. Живопись эту относит ко второй эпохе сооружения храма, то есть к работе мастера нашего Феодора Едикеева. Но не было ли подобной же живописи и на первом храме? Предполагают, что это был вкус греческого письма. В отношении этой живописи можно допустить еще следующее. Приняв во внимание, что в XV веке и еще ранее одни только духовные лица занимались науками, и что большая часть наших митрополитов были родом греки, можно полагать, что они, имея полное уважение к своим древним философам, хотели почтить память их и приказали поместить лица их на паперти и для большей важности написать на держимых ими хартиях изречения, согласующиеся с истинами христианской религии. Примечание. Отечественные записки, 1822 год, номер 22. Конец примечания. На наружных стенах собора изображены: первое. В полуциркуле около креста Господня святые, мощи коих сохраняются в соборе в 28 ковчегах, серебряных и вызолоченных, да еще в 6 киотах, обложенных серебром, числом 138 частей. Над ликами святых следующая запись. Здесь лица тех святых изображены зрятся, которых части тел в соборе семь хранятся. Как говорят, на месте этой картины во всю длину стены ранее был написан образ собора Пресвятой Богородицы. Второе. На стене, обращенной к красному крыльцу наверху, писанный по золоту образ Благовещения Пресвятой Богородицы, на коем Святая Дева принимает благовестие не в храмине своей, как изображают обыкновенно, но у колодца, из которого она черпает воду. Ангел виден в облаках с левой стороны. И чтобы увидеть его, дева оборачивает голову и немного стан свой назад. По словам Глинки, редкость подобного образа неоспорима, и работу его нельзя отнести к позднейшему времени. Он, кажется, древнее иконописания внутреннего и, следовательно, составляет остаток прежнего художества и есть плод восточного предания. Примечание. В историческом библейском словаре Дона Камета в статье о Назарете сказано, что Фока, писавший в 12 столетии, говорит: «При входе в Назарет встречают церковь святого Гавриила, внизу которой небольшой свод осеняет колодезь, близ которого ангел первоначально вещал Богородице». Камет при этом прибавляет, что по преданию, принятому на Востоке, ангел первоначально вещал Марии близ колодца, а потом в ее доме. Путеводитель в Москве. Конец примечания. Внутренность собора довольно тесна, так как столбы, поддерживающие своды, толсты и занимают большое пространство. Слабо освещаемый только сверху, собор не имеет в себе такого величия, какое видно в других кремлевских соборах, но тем не менее внушает необыкновенное благоговение. В соборе немалое внимание обращает на себя пол. Он составлен из квадратных плит яшмы, агата, мрамора и других цветных камней. Примечание. Яшма прислана в дар Алексею Михайловичу персидским шахом. Конец примечания. Из образов особенно замечательны: первое, Спасителя, в окладе, украшенном камнями и жемчугом, с следующей надписью: «В лето миробытия 6845, от Рождества 1337, сия чудотворная спасителева икона написана при державе великого князя Иоанна Даниловича Калиты рукою многогрешного Михаила, поднесена бысть святому владыке Моисею, прежде бывшему архимандриту Юрьева монастыря, что в Новгороде, также от святого Петра митрополита Московского великому Новуграду во архиепископа рукоположенному». Второе. Благовещение Пресвятой Богородицы также богато украшен частью восточным жемчугом и изумрудами. Третье. Образ Пресвятой Богородицы Донской весьма замечательный в истории. Он поднесен донскими казаками великому князю Дмитрию Иоанновичу Донскому. Образ украшен весьма богато. На нем золото 25 фунтов и жемчуга, кроме камней, 2 фунта 75 золотников. За чудотворение, бывшее от образа при победе над полчищами козы Гирея в Москве при царе Феодоре Иоанновиче, в честь образа сооружен Донской монастырь. Примечание. В 1591 году. Читайте статью «Донской монастырь». Конец примечания. Четвертое. Образ Пресвятой Богородицы Барловской или Блаженное чрево, находящееся в киоте у столба с правой стороны. Он богато украшен серебряной вызолоченной ризой и венцом с камнями. По преданию, он доставлен в Москву из одного греческого монастыря, носившего название Барловской пустыни. У этого же правого столба, к стороне алтаря, находится резное из дерева царское место. На нем нет никакой надписи, но, судя по работе, его можно отнести ко времени царя Иоанна Васильевича Грозного. У левого столба, против иконостаса, в стороне, обращенной к алтарю, вделаны в порфире 60 крестов разной величины греческой и русской работы, которые носили великие князья, цари, царевичи, сверхбарм. Все они расположены около киота, в котором находится распятие. На двух других сторонах столбов между главным входом и царскими дверями два золотых креста великого князя Владимира Мономаха. У западной стороны столбов, стоящих посреди собора, возложены на налоях шесть клетчатых досок с частями святых мощей. Ризница Благовещенского собора, находящаяся в алтаре с правой стороны, не заключает в себе множество вещей, но отличается богатством, редкостью и порядком. Все хранящиеся здесь предметы расположены в прекрасном шкафу. В 1818 году украшенном вензелем государя-императора Александра I, по бокам которого в двух клеймах золотыми буквами написана следующая надпись: «Увенчан лаврами, столицу посещает, все зиждет, все живет и храмы украшает». В ризнице во втором клейме надпись: «Все памятник ко храму Божию, щедрот его в одеждах сих, любовь сияет в них». Из многих богатых риз особенно отличаются ризы малинового бархата с жемчужными оплечьями. Всего жемчуга на них 37 фунтов 93 золотника. А из вещей особенно замечательны два рукописных Евангелия, писанные полууставцем. Одно из них небольшого формата 1564 года есть дар царя Иоанна Васильевича Грозного, а другое на Александрийской бумаге обложено золотом и особенно отличается прекрасными рисунками евангелистов в эмблемах их греческой работы, отличающейся яркостью и прочностью красок. Евангелие при этом украшено большими драгоценными камнями, яхонтами, рубинами и топазами. Замечательны еще пять крестов. Первый, так называемый Мономахов, принесенный Мономаху из Эфеса, с надписью: «В сём киоте крест святого и животворящего древа. На нем же распят Христос Бог, и сей святый крест сотворен животворящим самосущным древесем, и в нем святое древо от того креста, иже бы прислан от Константинополя в Киев Владимиру Мономаху, Константина Мономаха, единогласно нареченного, шапку и диадиму, и сердоличную чарку, из нее же иногда веселяся Август Кесарь Римский, еще же и той святой крест тогда прия от митрополита Неофита Ефесского и Митулинского и Мелитийского. О сем убо свидетельствует в 8 главе степенной книги: зачато было сие дело в честь Христа Бога нашего в лето 7113-1505, а совершено было в лето 7129-1624. Второй крест золотой, с древом креста Господня и святыми мощами, отличной греческой работы и очень богато убранный алмазами. Третий золотой, четвероконечный, с винифтью, с животворящим древом и с решетчатой золотой затворкой. Вокруг животворящего древа находятся знамения страстей Христовых. Этот крест замечателен своей древностью. На нем надпись: «Божественные страсти великого Бога и Спаса нашего Христа принесены из царя Града смиренным архиепископом Дионисием в святую архиепископью в Суздаль, в Новгород, в городец, подщанием многим и подвигом из поспешники, имея богоносные отцы, во царе Граде равно ангелам житие имущи, при всесвятем патриархе Ниле, при великом князе Дмитрия Константиновиче, и же созда раку сию в честь и славу святым страстям Христовым в лето 6891-1383 индикта в 6». Четвертый крест, воздвизальный, восьмиконечный, с мощами и животворящим древом. Он богато украшен яхонтами и жемчугом. На нем надпись: «Лето 7061-го сделан бысть крест в доме святого Николы на Вяжцах при Благовещенском царе и великом князе Иоанне Васильевиче». Пятый крест, именуемый Корсунским. Примечание. Слово «Корсунский» употреблялось часто в смысле «чудный», «редкий». Конец примечания. Царя Константина. Серебряной, высокой греческой работы. С животворящим древом. Он украшен алмазами, яхонтами и жемчугом. По наружности своей этот крест один из замечательнейших. Укажем и на другие священные редкости, имеющиеся в ризнице собора. Крестообразный серебряный вызолоченный киот. Он украшен камнями и заключает в себе древо креста Господня, камень гроба Господня, ризу Господню, ризу Пресвятой Богородицы, хитон Господен, власы Христовы, трость, губку и ароматы и прочее. Сосуды. Первый. Золотой гладкий сосуд с такой же принадлежностью, имеющий вес 7 фунтов 69 золотников. Второй. Золотые же сосуды, принесенные в дар духовником императрицы Елизаветы Петровны протоиереем Дубянским. Они отличаются весьма изящной работой и прекрасной живописью по Финифте и украшены разноцветными дорогими камнями. Большая водосвятная чаша, серебряная, и при ней такой же кувшин. Серебряный ковш и кружка царя Михаила Федоровича. Серебряная вызолоченная четвертина с польской надписью по краям, означающей, что она делана в Варшаве. Дарохранительница или ковчег с большим китайским рубином и с прекрасной живописью. Наконец, в ящиках ризницы сохраняются низанные жемчугом и убранные серебряными дробницами пелены к местным образам, употребляющиеся только в торжественные дни. Благовещенский собор имеет 4 предела. Первый – вшествие Христа в Иерусалим. Второй – архангела Гавриила. Третий – собора Пресвятой Богородицы. И четвертый – святого Александра Невского. В первых 3 пределах, в иконостасах, все образа высокой древней греческой работы. И все украшены серебряными вызолоченными окладами и венцами. Замечательно, что в 1812 году все эти 3 предела остались неприкосновенными, так что не были даже тронуты замки и печати. 4-й предел во имя святого Александра Невского устроен по высочайшему повелению императора Александра I. Примечание. Вместо прежнего святого Василия Кесарийского. Конец примечания. Образа в нем писаны русскими художниками. О перестроении и о поновлении собора свидетельствуют 2 надписи. Первая на столбе у правого клироса. «Сия святая соборная апостольская церковь Благовещения Пресвятые Богородицы создана лето 6997-го, 1489-го, при державе великого князя Иоанна Васильевича всея России и при его детях благоверных князьях Иоанне, Василии, Георгии, Андрее и Симеоне. Вторая на столбе у левого клироса. Поновися в лето 7205-е, 1697-е, при державе благочестивейшего великого государя, царя и великого князя Петра Алексеевича, всея великие и малые белые России самодержца, и при сыне его благоверном государе нашем царевиче и великом князе Алексея Петровича. В собор ведут 2 дверей, северные и южные. Последние, обращенные на Москву-реку и отличающиеся узорчатостью и затейливостью зодчества, служили входом для государей и местом для отдохновения после богослужения и раздавания милостыни бедным. Нельзя пройти молчанием и того, что по народному преданию четвероконечный крест, находящийся на средней, возвышенной над прочими главе, весь золотой. Рассказывают, что Наполеон, слышавший об этом, снял с Ивана Великого железный крест, покрытый позолоченными медными листами, полагая, что это есть именно золотой крест. Примечание. Есть предание, что крест этот не могли снять наполеоновские техники и инженеры. Но нашелся один русский мужичок, который, взобравшись наверх колокольни по веревке, снял крест. Наполеон тут же приказал расстрелять предателя. Конец примечания. Упомянем и о том, что первые боевые часы в Москве были поставлены возле Благовещенского собора на башне Великокняжеского дворца. Они были поставлены в 1404 году монахом Афонской горы Лазарем, по происхождению сербом. Часы эти стоили 150 рублей или около 30 фунтов серебра. Народ московский глядел тогда на эти часы как на невиданное чудо. При часах была сделана механическая фигура человека, ударявшего молотом в колокол при окончании каждого часа. Об этих часах в летописи говорится в следующих выражениях. «Сей же часник наречется часомерие, на всякий же час ударяет молотом в колокол, размеряя и рассчитая часы нощные и дневные. Небо человек ударяше, но человеку видно, самозванно и самодвижно, страннолепно, не како сотворено есть человеческую хитростью, преизмечтано и преухищрено». Размер собора: длина до иконостаса 11 сажен, ширина внутри стен 14 сажен, вышина от полу до свода 5 сажен.